Глава 9. Учимся просить. Определив свои потребности в межличностном общении, мы порой приходим к выводу, что для их удовлетворения необходимо, чтобы другие люди изменились. Так мы можем понять, что нам нужно больше общения, любви и равновесия. Осознать, что окружающие проявляют к нам неуважение и пассивную агрессию, и мы хотели бы проводить с ними меньше времени. Поняв это, пора попросить окружающих изменить поведение, чтобы удовлетворить наши потребности. Просьба может выглядеть так. «Не мог бы ты не повышать голос, когда со мной разговариваешь? Не мог бы ты чаще сам инициировать досуг? Я устал, устала. Можно побыть одной? Пожалуйста, поделись со мной своими чувствами. Пожалуйста, не шути больше на эту тему». Озвучивая свои потребности с помощью просьб, мы показываем себе и окружающим, что наши нужды важны. В этой главе мы разрушим миф о том, что люди должны как-то сами угадывать, что нам нужно, и их ни о чем не надо просить. Изучим сценарии, которые помогут сформулировать просьбу. Обсудим 5 распространенных последствий просьб в отношениях и узнаем, что делать, если человек не может выполнить их. Просить стыдно, пусть сами догадаются, что мне нужно. Один из главных барьеров, мешающих нам просить, представление, будто люди должны как-то сами угадать, что нам нужно, как о нас заботиться и как нас любить. Супруги должны как-то сами понимать, когда мы нуждаемся в ласке. Руководители — чувствовать, что мы перегружены задачами. Друзьям следует самим догадаться, что нельзя гостить у нас дома несколько недель. Но не все люди одинаково проявляют интерес, заботу и любовь, и не у всех одинаковые потребности в любви, личном пространстве и отдыхе. Шаблон межличностного общения зависит от воспитания, культурного наследия, личных особенностей и уникальных предпочтений. Ожидать, что люди будут относиться к нам именно так, как нам нравится, догадавшись об этом без подсказок, не просто нереалистично, это прямой путь к катастрофе. Лишь высказав свои потребности вслух, можно потом заявлять, что другие должны были знать, как себя вести. Они должны были знать, поскольку мы сами сказали им об этом. Хотя просящий оказывается в уязвимом положении, но он сообщает окружающим информацию о том, как правильно с ним обращаться. Нельзя гарантировать, что люди начнут вести себя именно так, как нам хочется, но попросив, мы можем быть спокойны, что выполнили свою часть сделки и дать другим людям возможность исполнить нашу просьбу. История Девлина. Девлин и его девушка Джей Ди недавно съехались после 2 лет отношений. Девлин трудится бригадиром на стройке полный день. Джей Ди, писательница, фрилансер, работает дома. Девлин возвращается домой после 9-часовой смены совершенно без сил. Ему хочется лишь принять душ и немного расслабиться, а потом уже можно и поговорить. Но Джей Ди после целого дня в одиночестве мечтает с кем-то пообщаться. Каждый день Джей Ди с порога забрасывает Девлина вопросами: «Как прошел твой день? Как продвигается стройка? Когда закончите?» Поначалу Девлин пытался отвечать, но потом заметил, что его терпение на исходе. «Почему она начинает с порога донимать меня вопросами?» — думает он. «Неужели не понимает, что я устал после долгого рабочего дня?» На самом деле Джей Ди всегда была разговорчивой. А когда они встречались и еще не жили вместе, ее общительность и любопытство казались Девлину очаровательными. Теперь обстоятельства изменились. Они живут вместе, и если прежде Девлин мог восстановить силы в одиночестве, сейчас уединиться сложно. Девлин понимает, что эта ситуация новая, и Джей Ди никак не догадается о его потребности в личном пространстве, если не сказать об этом прямо. Формулируем просьбу. Формулировать просьбы относительно легко. Обычно они делятся на 5 категорий. Мы просим окружающих начать что-то делать, делать что-то больше или чаще, перестать, делать что-то меньше или реже, или иначе. Новички формулируют просьбы очень многословно, с пространными объяснениями и множеством не имеющих отношения к делу деталей. Обычно так происходит из-за нервов и установки, будто мы должны оправдываться, что у нас есть потребности. На самом деле самые эффективные просьбы короткие, ясные и просты. Попробуйте один из этих 3 подходов. Краткий и вежливый подход. Если просите кого-то делать что-то больше или чаще, можно сказать так. «Не мог бы ты, пожалуйста?» «Мне нужно?» «Можешь помочь?» «Ты не против, если?» Если просите кого-то делать что-то меньше или реже, можно сказать так. «Не мог бы ты перестать?» «Пожалуйста, не делай!» «В следующий раз, пожалуйста, не!» Если хотите предоставить чуть больше контекста, можете сопроводить просьбу упоминанием ключевой потребности. Например, «Я хочу более полноценного общения». «Не мог бы ты откладывать телефон, когда мы наедине?» Или «Хочу быть честной. Ты слишком часто просишь меня посидеть со своим ребенком. Я и так перегружена. Давай ты будешь просить меня об этом раз в месяц». «Я-сообщение». «Я-сообщение» были разработаны психологом Томасом Гордоном в 1970 году. Это разновидность коммуникации из четырех частей, помогающая четко и прямо озвучивать эмоции и потребности. «Я-сообщение». «Я чувствую». «Когда ты?» «Потому что?» «Я нуждаюсь в?» «Мне нужно?» Советую заканчивать «я-сообщение» четкой и прямой просьбой. «Ты не мог?» или «не могла бы?» Вот как выглядит практический пример этого подхода. «Я чувствую грусть, когда ты так часто смотришь в телефон, потому что так мы не можем нормально общаться. Я нуждаюсь в полноценном общении». «Ты не мог бы меньше времени уделять телефону, когда мы вместе?» Или «Я испытываю стресс, когда ты просишь меня посидеть с ребенком, потому что и так перегружена. Мне нужно, чтобы и мои интересы учитывались в наших отношениях. Ты не могла бы просить меня посидеть с ребенком не чаще раза в неделю?» Радикальная прозрачность. Иногда просьба представляет собой требование изменить устоявшийся паттерн в отношениях. Порой возникают новые потребности, которых раньше не было, и другим людям сложно воспринимать наши просьбы. Радикальная прозрачность основана на убеждении, что человеку не надо притворяться холодным, бесчувственным или стопроцентно уверенным в себе, когда он отстаивает свои интересы. Напротив, признав, что эта просьба новая, неожиданная, и вам страшно ее произносить вслух, или что вашему собеседнику может быть неприятно ее слышать, вы приглашаете его на уязвимый и эмпатичный разговор. Вот как может выглядеть радикально прозрачная просьба. «Мне сложно об этом говорить, но я хочу быть честной. Меня больше не устраивает, что...» «Ты не мог бы...» «Я знаю, что в прошлом требовала, но сейчас мои потребности изменились, и мне нужно...» «Сможешь помочь?» «Я знаю, что в прошлом меня не устраивало...» «Но сейчас я научилась заботиться о своих интересах и поняла, что меня больше не устраивает. Ты не мог бы прекратить?» «Я боюсь тебя обидеть, но мне хочется, чтобы мы были честны друг с другом, когда ты...» «Я чувствую...» «Не мог бы ты в следующий раз?» «Я очень нервничаю, признаваясь в этом, но хочу быть абсолютно честной с близкими людьми и должна сказать, что...» Радикальная прозрачность лучше всего работает с людьми, которым вы доверяете, теми, кто заботится о вашем благополучии и не будет использовать вашу уязвимость против вас. История Девлина. Девлин тревожится, стоит ли говорить Джей Ди о своих потребностях, поскольку не хочет ранить ее чувства. В конце концов, они только что съехались, все было хорошо, не хочется портить отношения. Учитывая уязвимость ситуации, Девлин решает применить радикальную прозрачность. Однажды вечером за ужином он спрашивает Джей Ди, можно ли с ней поговорить. «Конечно», — отвечает Джей Ди, — «в чем дело?» Девлин неуверенно произносит. «В общем, мне сложно об этом говорить, но я хочу быть честным. Когда я прихожу домой с работы, я очень устаю. Я понимаю, что ты весь день дома и хочешь поболтать, но мне нужно сначала принять душ и немного расслабиться. Только потом я буду готов к долгому разговору». Он добирается уверенности и заключает. «Ты не могла бы не спрашивать меня, как прошел день, пока я не отдохну. Тогда у меня будет больше сил на разговор, и я тоже смогу расспросить тебя, как прошел твой день». Джей Ди слушает и ковыряет еду вилкой. «Вот что», — отвечает она, — «теперь понятно, почему ты кажешься таким раздраженным после работы». Девлин кивает. «Мне сложно нормально общаться после смены, пока я не побуду немного наедине с собой». Джей Ди хмурится и некоторое время молчит. «Ладно», — наконец произносит она, — «я все понимаю. Наверное, я просто сомневаюсь, даже не знаю. Кажется, тебе не нравится жить вместе». Девлин тянется через стол и берет Джей Ди за руку. «Джей Ди», — говорит он, — «мне очень нравится жить с тобой. Но людям нужно притереться друг к другу, понимаешь? Для нас это впервые. Надо понять, что нужно друг другу. Надеюсь, теперь, когда я поделился с тобой своими потребностями, ты тоже поделишься со мной, если что-то тебя беспокоит». Джей Ди наконец улыбается. «Хорошо. Да, я рада, что ты мне обо всем рассказал. И да, конечно, я могу немного подождать и не расспрашивать с порога, как прошел твой день». Сценарий просьбы. Просьба — это не более чем попытка наладить сотрудничество. Мы даем другому человеку шанс лучше нас узнать, понять наши потребности и прийти к взаимовыгодному компромиссу. После того, как просьба озвучена, все обычно складывается по одному из следующих сценариев. Человек соглашается выполнить просьбу. Это самый благоприятный вариант. Человек внимает просьбе и, как в ситуации с Девлином и Джей Ди, соглашается выполнить ее точно так, как мы попросили. Все заканчивается хорошо. Человек идет навстречу и готов измениться, но нуждается в периодическом напоминании. Иногда, особенно если просьба требует изменений текущего паттерна в отношениях, собеседник может пойти навстречу, но ему приходится иногда о ней напоминать. Нипун 3 месяца проработал в технологическом стартапе и, наконец, набрался смелости сказать руководительнице, что все это время она неправильно произносила его имя. Та извинилась и поправила произношение, но в последующие недели все равно иногда произносила имя неправильно. Домохозяйка Лина просит своего партнера Коа помогать ей по дому и чаще мыть посуду. Коа относится с пониманием и действительно начинает чаще мыть посуду, но иногда забывает, забегавшись на работе. Люди несовершенны, и вполне нормально, что иногда мы забываем о своем обещании, ошибаемся и допускаем оплошности. Нипун и Лина могут иногда повторять свои просьбы, когда люди случайно забывают их выполнить, или решить, что раз потребность выполняется в 9 случаях из 10, можно ничего и не говорить. Человек понимает ключевую потребность, но не соглашается или не может следовать конкретной стратегии по ее удовлетворению. Иногда люди хотят удовлетворить ключевую потребность в общении, близости, доверии, сострадании и так далее, но не могут или не хотят делать то, о чем мы их попросили. Натали и Джозеф уже год встречаются. Они проводят вместе 2 вечера в неделю, но Натали хочет, чтобы они больше времени бывали вместе. Она говорит об этом Джозефу. «Я хочу чаще общаться», — просит она. «Мы можем проводить вместе 3 вечера в неделю». Джозеф понимает, что Натали хочет более частого общения, но предложенная стратегия его не устраивает. Он очень занят на работе и в данный момент не может встречаться чаще 2 вечеров в неделю. Вместе с тем он хочет, чтобы Натали была довольна. При таком конфликте необходимо вместе провести мозговой штурм и подумать, что еще можно сделать для удовлетворения ключевой потребности. Возможно, Джозеф согласится в оставшиеся дни чаще говорить с Натали по телефону или пригласит ее в свою команду. Раз в неделю они с друзьями участвуют в викторинах. Натали должна решить, устраивают ли ее предложенные альтернативные стратегии. Человек утверждает, что все понял, но ничего не меняется. Иногда тот, кого мы просим, на словах утверждает, что все понял, но его действия со временем не меняются. Это сбивает с толку, и возникает вопрос: так может он удовлетворить мою потребность или нет? Мона робко признается отцу, что боится его вспышек гнева и чувствует себя небезопасно. Он выслушивает ее и обещает взять себя в руки, но в следующие месяцы ничего не меняется. Год назад Пенни пригласила Вайолет стать ее соседкой по квартире. Но в последнее время Вайолет стала злоупотреблять алкоголем. А Пенни совсем не нравится жить с соседкой, которая ночами ходит по квартире пьяная. Пенни просит Вайолет перестать напиваться, та соглашается, но существенных изменений не наблюдается. В ситуации, когда люди говорят одно, а делают совсем другое, важно верить делам. Пустыми обещаниями потребность не удовлетворить. А расхождение слов и дел со временем подрывает доверие и способствует накоплению недовольства в отношениях. Человек не воспринимает просьбу. Иногда просьба оказывается напрасной. Другой человек не хочет или не может изменить поведение. Он может просто ответить «нет, я не могу этого сделать». Бывает, в ответ на просьбу человек начинает высмеивать нас, осуждать и критиковать. Просьба есть просьба. Мы не можем заставить другого человека ее выполнить. Это дело добровольное. Но чем бы все ни кончилось, мы можем быть спокойны, что выполнили свою часть сделки и озвучили свои потребности. А уж что будет дальше, от нас не зависит. Если просьба не выполнена, возникает вопрос, что делать дальше? Цикл бесконечных просьб. К сожалению, многие люди продолжают высказывать просьбы, хотя их собеседники продемонстрировали, что не могут и не хотят удовлетворить их потребности. Часто мы продолжаем делать так, питая иллюзию, что каким-то образом можем повлиять на чужое желание, если попросим еще. Так запускается цикл бесконечных просьб. У меня есть неудовлетворенная потребность. Я озвучиваю просьбу. Мой оппонент не хочет или не может выполнить просьбу. Я чувствую недовольство. В этом цикле потребности не удовлетворяются никогда, а мы бесконечно просим других людей измениться. Когда этого не происходит, мы чувствуем беспомощность и ощущаем себя жертвой чужих действий и выбора. Мы недовольны, что потребности не удовлетворяются, но не делаем ничего, чтобы обстоятельства изменились, а только просим об одном и том же снова и снова. Люди застревают в этом цикле, когда постоянно просят окружающих проявлять к ним больше любви, уважения и доброты, избавиться от зависимостей или прекратить деструктивное поведение, перестать говорить одни и те же обидные слова, равноценно участвовать в уходе за детьми, поровну делить финансовое бремя и домашние обязанности. Мы не можем вырываться из цикла бесконечных просьб из-за болезненной подсознательной надежды, что другие люди, наконец, начнут любить нас так, как мы хотим. Эта надежда так сильна, что мы в упор не видим реальности, а она заключается в том, что люди не собираются меняться. Поэтому цикл бесконечных просьб — билет в один конец от фрустрации к разбитому сердцу. Он приводит к появлению чудовищного чувства беспомощности. Вернуть себе силу и вырваться из цикла можно лишь одним способом — приняв, что чужое поведение никогда не изменится. Тогда мы сможем сознательно смириться с ситуацией или установить границу, показав, что эти отношения в их текущей форме не удовлетворяют наши потребности. Граница не всегда означает прекращение отношений. Например, вы можете изменить их структуру, ожидания, степень близости. В следующей главе мы научимся уверенно и эмпатично устанавливать эти границы. Со временем попрактиковавшись, вы научитесь просить, и это уже не будет вызывать прежней неловкости. Вы можете укрепить этот навык, начав с небольших просьб, которые гарантированно будут выполнены. Например, предложить друзьям пойти в ресторан тайской кухни вместо японской, посмотреть другое шоу. Старайтесь быть немногословными и формулировать просьбу как можно проще, чтобы окружающие легко понимали, что от них требуется. Не забудьте радоваться успехам, даже самым маленьким, и делиться ими с друзьями, которые поддерживают вас в вашем стремлении отказаться от привычки угождать.